Дорога на шабаш. Хиспана, герцога, оставил позади последние домишки Амсбери и выехал на равнину. Длинная виляющая дорога шла на запад. Дерришло уже больше не гнал и сумел, наконец, удовлетворить любопытство Рекса. «Все очень просто, мой юный друг. Как только я узнал от тебя, что мадам Дюрфе выезжает из отеля «Кларидж's» в 4 часа, я понял, что это будет вторая ниточка из клубка, который мы ищем. У нас с тобой была назначена встреча в Пангбурне, следовательно, сам я ее преследовать не мог, поэтому я связался с бывшим старшим чином Скотленд-Ярда по имени Клаттербак. Он сейчас заведует одним частным сыскным агентством». «Но я-то полагал, что посторонних не будет», — запротестовал Рекс. «Правильно. Клаттербак о нашем деле и понятия не имеет. Я всего-навсего попросил его помочь проследить за несколькими автомобилями и людьми. А это его обычная работа. Он тут же вызвал полдюжины своих агентов и приказал им быть готовыми на мотоциклах в любой момент. Потом мы с ним поехали в Кларидж's, и я показал ему старую графиню. Но мне повезло. Я увидел, как в 3:30 на желтом спортивном санбиме от отеля отъехал уже знакомый нам Альбинос. Это была третья ниточка. За ним Клаттербак сразу же установил слежку. Графиня выехала на зеленом Даймлере, когда уже давно перевалило за 4. Вот почему я и задержался. Клаттербак поехал за ней сам и, как только сориентировался, в каком направлении она едет, послал оставшихся людей вперед на случай, если сам ее потеряет. Вот как я получал информацию о движении этих двух машин. «А что насчет Макаты? Когда-то не звонила старухе около 2:30, он был в отеле. К сожалению, я его не застал, но это не имеет большого значения, потому что он все равно будет там же». «Да, ловко, однако», — Рекс криво усмехнулся. Еще несколько миль пролетели незаметно. Не успел герцог закончить объяснение, как они подъехали к пустынной, продуваемой ветром развилке в 0.5 мили от Чилбери. Сбоку от дороги их ждал автомобиль, вокруг которого сосредоточились десяток мотоциклистов. Все о чем-то негромко разговаривали. Когда Дерришло остановился, к нему подошел высокий худой человек. «Люди, которых вы ищете, сэр, находятся в большом доме на той стороне поселка», — сказал он. «Вы его ни с чем не спутаете. Это единственный здесь дом, окруженный деревьями». «Спасибо», — кивнул герцог. «Сколько их примерно?» «Человек 100 или около того. Там, с задней стороны дома, никак не меньше 40 машин, а приехали они в основном по 2, не даже по 3. Что еще от нас требуется?» «Пока ничего. Я очень доволен вашей работой. Если вы мне понадобитесь, я на вас выйду». Рекс толкнул герцога локтем и сказал ему на ухо: «Если их действительно так много, у нас нет ни малейшего шанса. Давай возьмем хотя бы этих с собой. 8 или 9 человек. Все-таки сила». «Исключено», — коротко бросил Дерришло. Инспектор в это время с интересом следил за действиями двух друзей и ждал, что будет. Он не любил совать нос в чужие дела, но в душе надеялся, что все идет в рамках закона. «Если что-то будет нужно, сэр», — он коснулся рукой шляпы, — «я и мои люди всегда к вашим услугам. Звоните в Лондон». «Благодарю вас», — ответил герцог. «Спокойной ночи». Когда инспектор отошел, он включил сцепление. С приглушенным двигателем они медленно поехали по поселку. В большинстве коттеджей света уже не было. Единственным ярким пятном выделялась крохотная деревенская гостиница, где светились пивной зальчик и несколько зашторенных окошек на 2-м этаже. Их обитатели еще не угомонились, но, судя по всему, собирались это сделать очень скоро. К югу от дороги, на дальнем конце деревушки, они увидели сплошную толстую полосу многолетних деревьев, тянущуюся почти на 1/4 мили. Деревья стояли за высокой каменной стеной, и никакого дома за ними увидеть, естественно, было нельзя. Но по описанию Клаттербака выходило, что это то самое место и есть. Они свернули с главной дороги и поехали вдоль стены, ярдов через 100. Доришло остановился, развернул машину и поставил ее на травянистом склоне, таким образом, чтобы можно было быстро выехать отсюда в любой момент. Затем герцог достал из-за сиденья маленький чемоданчик. «Здесь результат моего утреннего рысканья по залам Британского музея», — сказал он и открыл его. Рекс наклонился вперед и с любопытством разглядывал содержимое чемоданчика. Пучок белых цветов, охапка высокой травы, два больших распятия из слоновой кости, несколько склянок и флаконов, бутылка, по всей видимости, с водой и кое-какие другие вещи. В ноздри ему ударил едкий, неприятный запах, и он моментально отпрянул назад. Доришло мрачно засмеялся. «Что, не нравится? Эта трава называется асафетида, а цветки — это чеснок. Они обладают высокой сопротивляемостью злу. Мой друг, если нам удастся заполучить Саймона, они послужат ему надежной защитой. А сейчас возьми-ка вот это распятие». «И что мне с ним делать?» — спросил Рекс, невольно любуясь изящной резной работой. «Держи его в руке с того момента, как мы очутимся по ту сторону стены, а если наткнемся на кого-либо из этой поганой компании, подними прямо перед лицом». Затем Доришло извлек из чемоданчика маленькую бархатную коробочку, а из нее, в свою очередь, старые четки с подвязанным к ним золотым крестиком. Приподнявшись на носках, он закрепил четки и крестик на шее у Рекса и пояснил: «Если вдруг что-то случится с большим распятием, я имею в виду уронишь или вышибут, то маленькое все равно будет защищать тебя. А еще сделай вот что. Попробуй создать над своей головой подковообразную ауру». «Это еще как?» — совершенно ничего не понимая, спросил Рекс. «А ты просто представь, что у тебя на лбу крест, увенчанный подковой, и вообрази как можно сильнее, что в темноте все это светится примерно в дюйме над уровнем глаз. Это будет намного лучше, чем любая материальная вещица. Понятно, что, не имея достаточной практики, очень трудно сконцентрировать внимание до необходимой степени, поэтому сам знак тоже нужно надеть». Герцог повесил себе на шею точно такие же четки, наклонился и достал два миниатюрных флакончика. «Ртуть и соль», — объяснил он. «Их положи по отдельности в нагрудные карманы». Рекс повиновался. «Но почему мы используем распятие, тогда как Саймона ты хотел уберечь свастикой?» «Я был неправ. На Востоке, там, где я изучал эзотерическую доктрину, свастика действительно является символом света, и там она была бы достаточно прочным барьером. Но здесь, где веками основным христианским знаком почитается крест, распятие излучает гораздо более мощные колебания». Затем он взял принесенную большую бутылку и продолжал: «А здесь святая вода из Лурда. С ее помощью я наложу печать на 9 телесных отверстий твоего тела, а ты потом сделаешь то же самое и для меня». Быстрыми движениями пальцев герцог перекрестил святой водой сначала глаза Рекса, затем ноздри, губы, а закончив, передал ему ее в руки, и тот выполнил ответную услугу. После этого Доришло взял второе большое распятие и захлопнул крышку чемоданчика. «Сейчас можно и действовать», — сказал он. «Неплохо бы нам, конечно, каждому иметь по кусочку святого причастия. Оно было бы более надежной защитой. С ним мы могли бы смело отправляться прямо в ад. Но беда в том, что получить его можно только у мирянина, присутствовавшего на специальной церемонии. А на это у меня сегодня времени не оставалось». Ночь была ясная и спокойная. Ничего, кроме слабого звездного мерцания, не освещало пологие перекатывающиеся холмы равнины, укрывшие в одной из своих впадин спящую деревушку и расположенный перед ними мрачный дом. Сейчас они скорее чувствовали, чем видели, длинную и высокую каменную стену, окаймленную плотной живой изгородью из притихших деревьев, и нигде в этом занавесе из весенней листвы не просвечивало ни единого огонька или отблеска, по которым можно было бы определить приблизительное расположение дома. И хотя, по их оценкам, внутри находилось никак не меньше сотни людей, тишина вокруг была полной. Казалось, что место сбора находится где-то в глубине, на безопасном удалении от каменной ограды. Герцог и Рекс быстрым шагом двинулись вперед по белеющей тропинке. Разговаривали они только шепотом, боясь нарушить странное оцепенение, нависшее над замершей долиной. Пройдя таким образом футов 100, они, наконец, наткнулись на то, что им было нужно. Разрушенный сверху участок стены, выпавшие наружу части кирпичной кладки, образовали естественный уступ, а высота его оказалась вполне достаточной для того, чтобы двое друзей без особого труда забрались в образовавшуюся наверху выемку. Они соскользнули вниз и притаились, напрасно сились разглядеть что-либо сквозь стволы вековых дубов и каштанов. Здесь, по эту сторону забора, под широкими развесистыми ветвями, темнота была, хоть глаз выколи. «In manus tuas, Domine», — пробормотал герцог и перекрестился. Они взяли покрепче распятия и, держа их перед собой, осторожно двинулись вперед, шли почти на ощупь. Под ногами негромко потрескивали сухие сучки. Вскоре темнота начала понемногу рассеиваться, и они очутились на краю большой поляны. Налево, ярдах 200, внушительной громадой выделялся полуразвалившийся дом. Все пространство до него заросло кустарником. Мрачные окна первого этажа кое-где пропускали наружу слабые лучики света. Кроме того, друзья ясно слышали исходящий оттуда сливающийся тихий гул множества голосов. Стараясь держаться в тени, они, крадучись, обогнули кустарник и вышли на место, откуда можно было, как следует, разглядеть это старинное приземистое здание. Освещен был только нижний этаж, да и то все его окна были занавешены тяжелыми шторами. В верхних признаков жизни не было. Герцог и Рекс не обменялись ни словом, но инстинктивно каждый знал, что нужно делать дальше. Они медленно пошли вокруг дома. Клаттербак описал все очень точно. Автомобилей столько, что яблоку негде упасть. Они насчитали 57. «О, мой Боже!» — вырвалось у Рекса. «Иметь такой гараж? Голубая мечта любого торговца машинами». Дерешло молча кивнул. И впрямь. Простых и дешевых марок было здесь не больше, чем пальцев на руках. Остальные модели из собравшейся коллекции служили наглядным доказательством утверждения герцога о том, что в современном мире черной магии занимаются почти исключительно зажиточные толстосумы. Ближе всех к ним находился большой серебристый Роллс-Ройс, за ним – золоченого цвета «Бугатти», далее шли сверхмощный «Мерседес», еще один «Роллс-Ройс», «Изотто Франчини», один только капот, который казался больше, чем «Остин Севен», а за ними в ряд стояли «Альфа Ромео», «Даймлеры», «Хиспано» и «Бентли», и почти каждый из них являлась чем-то исключительным и оригинальным в своем классе. По самым скромным подсчетам, их общая стоимость составила бы поистине баснословную сумму. Пока Рекс, раскрыв рот, разглядывал автомобили, из одного из ближних окон раздался приглушенный говор и внезапный взрыв хохота. Осторожно переступая по гравию, он снова двинулся вперед. Дерешло пошел следом. Они приблизились к окну и, пригнув головы до нижнего уровня подоконника, через узенькую щелку заглянули внутрь. Это была длинная и довольно просторная бильярдная комната с низким потолком, посредине которой стояли два стола, а вдоль стен несколько обычных диванов. Столы были оба покрыты белой материей и щедро уставлены стаканами и тарелками с холодной едой. По всем углам комнаты смеялись, курили и разговаривали десятка три шоферов, доставивших хозяев по назначению и получивших все необходимое, чтобы спокойно и весело скоротать время. Герцог тронул Рекса за плечо. Они переглянулись и на цыпочках вернулись обратно в кусты. Затем обогнули стоянку, перешли на противоположную сторону дома, выглядевшую совершенно безжизненной и необитаемой, и, сделав круг опять, приблизились к тем едва пропускающим свет окнам, что видели в начале. Шторы здесь были задернуты намного плотнее, чем у ужинающих водителей в бильярдной. Не без труда друзья смогли найти местечко, где бы они рассмотрели хоть какую-нибудь часть комнаты. Из того немногого, что предстало их взору, это, скорее всего, была большая гостиная. Удалось разглядеть паркетный пол, разрисованные стены и итальянскую мебель. Голова сидящего к ним спиной какого-то человека делала и без того скудный сектор обзора минимальным. Однако, после нескольких минут наблюдения им стало ясно, что вряд ли кого-то из присутствующих удастся узнать. Лица у всех были закрыты масками, а черные маскарадные домино наглохо скрывали одежду собравшихся и придавали им зловещий похоронный вид. Когда мужчина у окна повернулся к кому-то, Дэришло, наблюдавший в этот момент за происходящим в комнате, успел заметить, что у незнакомца седые вьющиеся волосы и что верхняя половина его уха оторвана. А оставшаяся часть напоминает маленький мясистый обрубок. Что-то необычайно знакомое и когда-то уже виденное показалось герцогу в этом изуродованном ухе. Но где и когда он встречался с этим человеком, Дэришло сейчас и под страхом смерти, наверное, не вспомнил бы. Но не у Саймона на вечеринке, это точно. И как он не напрягал свою память... Никаких, даже приблизительных обстоятельств встречи с этим человеком припомнить не удалось. Понаблюдав еще немного, затем как таинственные ряженые посетители перемещались по гостиной туда и обратно, герцог пришел к заключению, что количество представителей обоих полов в этой толпе примерно одинаково, и хотя маски и костюмы делали сатанистов практически неузнаваемыми, он через несколько минут все-таки заметил знакомую, очень смуглую мясистую шею и блестящие черные волосы, принадлежащие явно никому иному, как гостю-индусу. Еще через некоторое время Дэришло различил высокую худощавую фигуру мужчины с льняного цвета волосами. Это, несомненно, был альбинос. Затем герцог уступил наблюдательную позицию Рексу. И сразу же в поле зрения попал невысокий толстяк. Сверху над маской выступала розовая лысая голова, снизу большой крепкий подбородок. Это мог быть только Маката. Вдруг к нему подошел другой участник, тоже в домино, с птичьей головой и горбатым носом. Узкие покатые плечи не оставляли сомнений. «Саймон, Арон». «Он здесь», — прошептал Рекс. «Кто?» «Саймон?» «Да». «Но как к нему подойти в этой давке и толкотне? Я не представляю». «Вот-вот, это-то меня и беспокоит», — прошептал в ответ Дэришло. «Должен признаться, что никакого плана спасения я придумать не успел. Сначала работа в музее, потом надо было их всех выследить. Будем полагаться на удачу. Подождем, не запрут ли они Саймона где-нибудь одного». Или, по крайней мере, с несколькими сопровождающими. Тогда у нас будет хоть какая-то возможность освободить его. Что ты там сейчас видишь? Начинают ли какую-нибудь подготовку? Насколько мне видно, никакой. Зато сейчас прямо перед глазами. Кусочек оживленной беседы. Дэришло взглянул на часы. Почти 11, пробормотал он. А поедут они... «Не раньше 12. Это значит, что у нас вполне достаточно времени, чтобы не суетиться и не наломать дров. Попробуем подождать подходящего момента». Следующие 10 минут прошли в гнетущем ожидании. Внутри никто не смеялся. Даже с улицы чувствовались напряженная атмосфера и всеобщее скрытое возбуждение. Дэришло удалось узнать евразийца, китайца и мадам Дюрфе, с ее клювоподобным носом, но вдруг ему показалось, что люди в комнате стали убывать. Человек с изуродованным ухом встал и куда-то пошел. И почти сразу, вслед за этим, с дальнего конца здания послышалось слабое урчание автомобильного двигателя. «Похоже, что они сматываются», — герцог выпрямился. «Шабаш, возможно, состоится совсем в другом месте». «Эх, была не была. Вперед!» Ступая как можно тише по шуршащему гравию, они снова отошли в темноту кустарника и перебежали на противоположную сторону дома, туда, где были припаркованы машины. Одна из них, битком набитая людьми, уже устремилась вниз по подъездной дорожке. На вторую в это время грузили корзины и раскладные столики, а потом она тоже быстро отъехала с двумя пассажирами на переднем сиденье. Рекс с Дарри Шло притаились и, затаив дыхание, добрых полчаса следили за отправляющимися автомобилями. Каждую секунду они надеялись заметить Саймона, если бы только они узнали его среди двигающихся между машинами темных теней, они бы тут же бросились на перерез, попытались бы схватить его и отнести в кусты. Шансов на успех в этом случае было немного, но времени для разработки какой-либо другой операции не оставалось. Под покровом ночи во всей последующей суматохе они еще могли бы как-то улизнуть. Водителей с собой не брали, помимо них здесь осталось и более половины автомобилей. Гости, прибывшие по двое, по трое, а то и по одному, разъезжали сейчас в самых больших и вместительных машинах по 5-6 человек. Когда собирающихся на шабаш осталось не более дюжины, герцог дернул Рекса за рукав. «Мне кажется, мы его пропустили. Давай-ка лучше побежим на свою стоянку, а то, я боюсь, они от нас оторвутся». И с нарастающей тревогой за успех операции они быстро поспешили через деревья к пролому в стене. Выбравшись наружу, они добежали до своего хиспана, и Дерри Шло постарался перепарковать его как можно глубже в тень нависающих ветвей. Из ворот выехал большой «Делаш», и, проехав не более 100 ярдов, повернул на восток и с нарастающей скоростью помчался через деревушку. «Интересно, последний или нет?» — вопросительно произнес Рекс. «Надеюсь, что не последний», — ответил герцог. «До сих пор машины отходили с интервалом в 2 минуты. Они не хотят, чтобы их видели на дороге, всех вместе, как процессию. Если все же этот автомобиль замыкающий, тогда они заметят наши огни и обязательно что-нибудь заподозрят. Ну, а если нам повезет, то те в Делаже примут нас за следующих за ними, но для этого нам надо удачно вписаться, а выехавшие из ворот после нас будут думать, что мы — это Делаж». Он отпустил тормоза, и хиспана покатился вперед. На дальнем выезде из деревни они наконец-то засекли задние габаритные огни Делажа, двигающегося не быстро, но и немедленно, и направляющегося к тому перекрестку, где 1,5 часа назад они встречались с Клаттербаком. Здесь сатанисты свернули на малозаметную дорогу, ведущую на север, и все время поднимающуюся немного в гору по пустынным травянистым склонам. На протяжении нескольких миль им не встретилось ни единого дома или какого-либо другого строения, ничего, кроме то одинокой рощицы, то подлеска, затерявшихся посреди волнистых вздымающихся холмов. Рекс следил за дорогой сзади, пока не удостоверился, что вслед за ними действительно движется другая машина, благо что увидеть свет фар на пустынной ночной равнине можно было за много миль. Они миновали деревушку Читтерн Святой Мэри, а затем крутой поворот вывел их к расположенной с ней в одном приходе Читтерн Всех Святых. У въезда в эту вторую деревню автомобиль, за которым они следовали, свернул на северо-восток. Дорога резко пошла вверх, потом нырнула вниз, на дно узкой долины, а оттуда снова стала подниматься на еще более высокую возвышенность. В следующей ложбине, куда они спустились, дорога уперлась в очередную развилку. Машина направилась на восток и проехала еще милю, дергаясь и шатаясь по заброшенной малонаезженной колее. Погружившись немного, она и вовсе свернула в сторону и перешла на мягкий ровный торфяник. Проследовав за Делажем еще немногим более мили по торфяному бездорожью, Дэришло вовремя заметил, как тот остановился на склоне одного из холмов, где уже собралось десятка-два автомашин. Они были оставлены слугами сатаны как попало, в форме какой-то кривой прерывистой линии. Герцог моментально притушил фары и поехал как можно медленнее, давая пассажирам Делажа время спокойно покинуть автомобиль. Он поставил Хиспана так далеко от остальных, насколько это казалось возможным, чтобы избежать подозрений. Машина, прибывшая следом, а она оказалась последней и замыкающей всю кавалькаду, прошла с ними совсем рядом и, остановившись ярдах в 10 впереди от Хиспана, тут же сбросила своих седаков. Рекс и герцог несколько секунд подождали, а затем, после короткого обмена фразами, молодой американец отправился на разведку. Он вернулся через 10 минут и сказал, что сатанисты ушли на ту сторону холма, к самому его подножию, и забрали с собой корзины и всю прочую утварь. «Тогда нам лучше проехать чуть-чуть вперед», — сказал герцог, «и затесаться где-нибудь с краю. Если взойдет луна здесь на нас, сразу обратят внимание». «Луны сегодня не будет», — возразил Рекс. «Мы находимся в темной четверти. Лучше всего оставить Хиспана там, где он был бы всегда под рукой». Они подъехали к основной группе автомобилей и вышли из машины. Все огни были погашены. Они осмотрелись и осторожной трусцой побежали за остальной компанией. Через минуту с высшей точки холма друзья увидели расположенный у его основания естественный природный амфитеатр. В центре его, в самом низком месте, тускло поблескивала поверхность небольшого озера. Дэришло понимающе кивнул головой. «Да, это именно то, что идеально подходит для дьявольских игрищ. Настоящий шабаш всегда организуется вблизи открытого водоема». Герцог и Рекс улеглись на траву и стали следить за перемещениями людей у воды, ища глазами в темной толпе фигуру Саймона. Кто-то открывал корзины и распаковывал их содержимое, кто-то устанавливал привезенные столы. В мерцающем свете звезд Рекс заметил, что ужин обещает быть обильным. Далее он увидел, как небольшая группка собравшихся, человек из 10, отделилась и двинулась налево по направлению к груди больших камней, напоминавшей в сумрачном звездном сиянии грубый импровизированный трон. Взгляд Дэришло также был прикован к нагромождению камней. Казалось, что там вдруг началось какое-то странное оживление. Все столпившиеся у воды, одетые в черные люди, отошли от озера и присоединились к тем, кто находился у каменного возвышения. Судя по всему, это были лидеры. В следующее мгновение герцог и Рекс начали различать появившуюся наподобие трона какую-то темную высокую фигуру, из которой, постепенно усиливаясь, стало исходить бледное фиолетовое свечение. Друзья не верили своим глазам. Даже с того расстояния, на котором они находились, и при том едва заметном освещении, они поняли, что возникающее из темноты и материализующееся на древних камнях явление – это то же самое живое воплощение зла, что Дэришло однажды принял за чернокожего слугу Макаты, а Рекс со всей мыслимой и немыслимой ясностью ощутил в полуночной обсерватории Саймона. Шабаш начинался.